Глава вторая. Генерал Харитонов. «Доброй ночи, Рамон. Ну, как у вас тут дела?» Заглянув в красные от недосыпания глаза майора, Харитонов вдруг почувствовал угрызение совести. Идея ввалиться в комплекс сразу же после приземления оказалась, мягко выражаясь, неудачной. В 4 утра по местному времени спал даже такой фанатик от науки, как Родригес. «Доброй!» Помотав головой и потерев кулаками глаза, Рамон устало прислонился к стене рядом с входной дверью и, пытаясь держать глаза открытыми, уставился на начальство. «Я еще без сознания. Впрочем, с чего начинать?» «Ладно. Извини, что поднял так рано. Иди к себе. Пару часов я подожду», – вздохнул генерал. «Давно лег?» – Родригес посмотрел на ком. «Минут 40 назад. Спасибо за предложение, но поздновато. Я уже почти проснулся. Итак, начну с проблем. В комплекс прибыло всего 59 кандидатов. В работе 43, вроде бы немного. Но мы все равно не справляемся, так как нам катастрофически не хватает специалистов. Скажем, хирурги практически не выходят из операционных и спят по 2-3 часа в сутки. Остальные ведут приблизительно такой же образ жизни, что чревато ошибками. Нам не хватает психологов, физиотерапевтов, инструкторов, даже для обеспечения потребностей второй очереди. Такая же ситуация с индивидуальными жилыми блоками, с тренажерными залами, с виртуально-имитационными комплексами. И если со второй мы, в общем-то, как-то справляемся, то к третьей очереди проекта мы просто не готовы». «Постой», – перебил его Харитонов. «Если я не ошибаюсь, то на прошлой неделе должны были закончить строительство 2 жилых ярусов и что-то там еще». «Закончили. Даже на сутки раньше запланированной даты. И что?» «Помещение – это еще не все», – еле удержал зевоту майор. «Основной объем оборудования, требующегося для их нормального функционирования, мы начнем получать только послезавтра. Дней 6 уйдет на монтаж и отладку. Еще 3 на переезд. В общем, по большому счету, пока мы топчемся на месте. А еще Central Spaceship задержала поставку очередной партии кречетов. ООК тянет с размещением заказа на громы. 3 из 4 полученных операционных блоков еще даже не распакованы». «А с ними-то что?» – удивленно спросил Харитонов. «Нет свободных монтажников. Некому собирать. Я же говорю, проблемы везде, куда ни посмотри. Могу перечислять до завтрашнего вечера». «Ясно. Подготовь мне сводный файл. Чем смогу, помогу», – вздохнул генерал. «Что с подбором 3-го номера в звено капитана Волкова? Из 2-й очереди никого не отдам. Ни за что», – нахмурился Рамон. «Хотя бы до тех пор, пока ребята не закончат мутировать. Слишком большой риск». «А работать в 2-ке? Риск, по-твоему, меньший?» Еле сдерживаясь, чтобы не наорать на подчиненного, упершегося как баран, прошипел Харитонов. «Или ты считаешь, что жизнь лучшего пилота в подразделении менее важна, чем...» «Это не единственный возможный вариант решения вопроса, Владимир Семенович», – перебил его Родригес. «Я хочу предложить использовать отсев в 1-й очереди». «Так, их же забрал Тишкин», – мгновенно успокоившись, прищурился генерал. «Или не все?» «Линду Горобец я придержал. По моим прикидкам, это самый лучший вариант из потенциально возможных». Генерал ошалело посмотрел на подчиненного. «Так, если я правильно понял, то ты хочешь сделать 3-м номером звена человека, не способного адекватно среагировать даже на обычное приветствие. Того, который по 17 часов в сутки живет на игровых серверах Галанета. Кандидата, который после сбоя какой-то там мутации ни разу не садился даже в виртуальный торнадо? Рамон, ты что, сошел с ума? Господин генерал, я же не учу вас командовать подчиненными», — поморщился Родригес. «Тогда почему вы сомневаетесь в моей способности подобрать оптимальный вариант из тех, что имеются в наличии? Скорость реакции Линды на 32% выше, чем у Марка Гомеса. А сопротивляемость к перегрузкам вообще самая высокая в 1-й очереди. На мой взгляд, этого вполне достаточно, чтобы...» «Она не воспринимает ничего, кроме своих игрушек!» – не сдержавшись, заорал генерал. Если бы корабли циклопов выглядели так же, как те виртуальные боты, которых она отстреливает в своем симуляторе, то я бы еще понял. А так, она же просто, прости за грубость, растение. Ее надо водить в столовую, в душ, укладывать спать, будить. Кто этим будет заниматься? В подразделении демон-нянек нет. Проблему с целеуказанием мы уже решили. Дождавшись, пока смутившийся из-за чуть было не вырвавшегося у него определения генерал закончит свою тираду, спокойно произнес Родригес. Ее БКшка будет преобразовывать входящий сигнал таким образом, чтобы метки вражеских целей стали идентичны изображениям виртуальных ботов. Интерфейсы, команды, поступающие от лидера звена, тем, к которым она привыкла на онлайн-сервака. Останется только помогать ей надевать скафандр, пристыковывать его к пилотскому креслу и брать ее кречет под контроль сразу, с момента взлета. Ну и блокировать ее истребителю все функции, кроме работы с системами вооружения звена. «Ты ненормальный», – с трудом дослушав объяснение подчиненного, мрачно заключил генерал. «О психологическом состоянии ребят, которые увидят твою Линду и поймут, что могли стать такими же. Ты подумал? Или тебе кажется, что они будут хлопать в ладоши и сиять от счастья, радуясь, что нормально пережили все мутации?» «Подумал. Увы, все остальные варианты намного хуже, так что придется рискнуть». «Рамон, задумайся. Игрок онлайн-сервера в кабине Кречета? По-моему, это перебор», – разозлился Харитонов. «Может, прежде чем предлагать столь бредовую идею, тебе стоит выспаться?» «Так, попробую объяснить свои предпосылки. Уход в сеть – это защитная реакция ее психики на те сбои, которые мы не смогли предотвратить. Гипотетически, она нормальна. Просто ушла в себя слишком глубоко и не хочет выбираться наружу. Игра – та самая реальность, которая заменила ей жизнь. Еще нюанс. До появления в проекте она никогда не занималась киберспортом, а потом, меньше чем за месяц, стала безусловным лидером виртуального чемпионата системы. Так что стрелять она умеет. И очень неплохо. В принципе, большего от нее и не требуется. Пока, по крайней мере. «Бой в истребителе немного отличается от сидения в кресле», – скептически посмотрел на него Харитонов. «Хотя бы наличием перегрузок. Последние 4 дня она играет в нашем новом экспериментальном Вике, в полноценном имитаторе кабины Кречета, и привыкает к перегрузкам. Первые 2 суток результаты были не очень, а вчера почти вернулись в норму. Так что этот фактор мы учли. Мне кажется, что просто надо попробовать. Волков – пилот от Бога, и держать ее машину на контроле от взлета и до посадки для него не проблема. Так что, на мой взгляд, осталось решить один единственный вопрос. Как объяснить ребятам существование отсева?»